От 20-го съезда КПСС до устранения антипартийной группы. Приветствуемый бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию, Хрущев одержал на 20-м съезде частичную, но бесспорную победу. Хотя ему и не удалось изменить состав членов Политбюро, он сумел ввести туда в качестве кандидатов несколько своих сторонников, которые вошли также в секретариат ЦК – Жуков, Брежнев, Шипилов, Фурцева. Центральный комитет, 225 членов и кандидатов, был значительно обновлен и наполовину состоял из новых членов, обязанных своим недавним выдвижением Хрущеву. Однако по мере того, как проходил шок 20-го съезда и в обществе росло желание получить ответы на многочисленные вопросы, в партии начало организовываться сопротивление десталинизации. Большинство партработников, сделавших карьеру при Сталине, правильно понимали, что процесс десталинизации будет трудно удержать в рамках разоблачений, сделанных на съезде. Каждый из них боялся, что однажды у него спросят, какую роль, активную или пассивную, он играл в чистках и культе. Собравшись на пленум 30 июня 1956 года, члены Центрального комитета партии приняли постановление о преодолении культа личности и его последствий, которое было большим шагом назад по сравнению с секретным докладом. Вплоть до 22-го съезда этот документ сохранял свое значение и служил идеологической базой после сталинского консерватизма. Сталин характеризовался в нем как человек, который боролся за дело социализма, а его преступления как некоторые ограничения внутрипартийной и советской демократии, неизбежные в условиях ожесточенной борьбы с классовым врагом. Да, культ личности признавался одной из черт сталинского периода, однако это явление рассматривалось исключительно как следствие личных недостатков Сталина. Заслуги Сталина явно перевешивали его слабости, которые не имели решающего значения и не смогли свернуть партию с правильного пути. В течение лета 1956 года эта консервативная позиция была подтверждена и теоретически развита в нескольких статьях, опубликованных в частности в журнале «Коммунист». Главной мишенью для последнего стал журнал «Вопросы истории», с начала года ставший центром глубоких размышлений об истоках культа личности и о фальсификациях советской истории, статьи Бурджалова о революциях 1917 года и роли Сталина в них. «Коммунист» утверждал, что, желая показать колебания, расхождения во взглядах и даже ошибки того или иного руководителя партии в тот или иной момент, авторы журнала рисковали забыть о фундаментальном единстве партии, правильности и непогрешимости, проводившейся ею линии, отражавшей ход истории. Через несколько месяцев, в декабре 1956 года, широко отмеченное столетие Плеханова дало возможность тем, кто испытывал ностальгию по сталинизму, в данном случае академику Митину, члену ЦК с 1939 года, которому было поручено сделать официальный доклад о первом русском марксисте, напомнить о монолитном единстве партии и заклеймить как фракционеров тех, кто под предлогом поиска исторической правды пытается дискредитировать партию, преуменьшить ее роль и грандиозные достижения, подорвать нерушимое единство партии и советского народа. Это наступление консерваторов произошло после связанного с десталинизацией в СССР тяжелого кризиса в октябре-ноябре 1956 года, потрясшего Польшу и Венгрию и поставившего под угрозу единство социалистического лагеря. В Польше разоблачение 20-го съезда и признание руководством КПСС многообразия путей к социализму вызвали кризис в общественном сознании как в партии, так и в стране в целом. Смерть Берута к тому же открыла возможность либерализации руководства. В июне 1956 года произошли антисталинские и антисоветские выступления в Познани. В этой стране, где отношение к восточному соседу издавна было сложным и неоднозначным, оформлялась настоящая и радикальная десталинизация. В середине октября сменивший Берута во главе партии Ошоп был вынужден под давлением общественности уступить свой пост Гомулке, ставшему символом сопротивления советскому давлению и выразителем польского пути к социализму. 19 октября, когда ЦК партии собрался для утверждения этой замены в руководстве, Хрущев в сопровождении Молотова, Микояна и Булганина без приглашения прибыл в Варшаву, чтобы попытаться повернуть ситуацию. Не решаясь прибегнуть к силе против страны, где в народе не переставала нарастать напряженность, имевшая отчетливый антисоветский характер, Хрущев и его команда, приказав сначала танковым частям двигаться к Варшаве, решили в конце концов договориться с Польшей, стоявшей на грани восстания. После очень напряженных дискуссий советские руководители приняли польские требования, касавшиеся национального суверенитета страны, возвращения в СССР Рокоссовского и советских советников, лишь бы только не была поставлена под вопрос принадлежность Польши к социалистическому лагерю. Еще более тяжелый кризис разразился в Венгрии, где компромисса достичь не удалось. Сталинский ставленник, первый секретарь ЦК Венгерской партии трудящихся, Ракоши, вернулся с 20-го съезда КПСС, полным решимости отстоять сталинизм в своей стране и дождаться отстранения Хрущева, которое, по его прогнозам, должно было произойти в ближайшем будущем. В июле 1956 года Ракоши был заменен Гере. Однако слепое следование советской модели десталинизации не могло удовлетворить общество полной решимости извлечь все уроки из критического анализа сталинизма и деятельности партии. Вдохновленные польским примером 22-24 октября 1956 года венгры восстали, потребовав установления демократического режима и вывода из Венгрии советской армии. После первого ограниченного вмешательства войск СССР, вызванных для подавления восстания, потерявшим контроль над ситуацией венгерским правительством, Микоян и Андропов, тогда посол СССР в Будапеште, провели переговоры, в результате которых Нать возглавил правительство, а Кадр — руководство партией. Но народное движение, бывшее одновременно антикоммунистическим и антисоветским, быстро подчинило себе правительство Надя, которому не оставалось ничего другого, как встать во главе этой революции. Уступив требованиям революционных комитетов, 1 ноября правительство объявило о восстановлении политического плюрализма, выходе Венгрии из Варшавского пакта и провозгласила нейтралитет своей страны. Поддержанный всеми странами социалистического лагеря, в том числе Югославией и Китаем, с которыми Хрущев провел консультации по согласованию позиций в отношении Венгрии, 4 ноября после кровопролитных боев, 20 тысяч убитых среди восставших, СССР снова ввел свои войска в Будапешт. Нать, нашедший сначала убежище в югославском посольстве, был 21 ноября арестован и вывезен в Румынию, где советский военный трибунал приговорил его к смерти. Генеральная ассамблея ООН осудила советскую интервенцию, но западные державы, занятые в тот момент Суэцким кризисом, остались пассивными. Их невмешательство в венгерские события показало, что они негласно признавали раздел Европы и не желали втягиваться в междоусобицу социалистического лагеря. В целом, произошедшая трагедия в Венгрии дала аргументы противникам десталинизации в СССР. Последние сделали в последующие месяцы все возможное для того, чтобы ограничить ее масштабы, и затем открыто выступить против тех, кто в их глазах был виновен в необдуманном инициировании опасного процесса. После венгерского кризиса позиции Хрущева ослабли. Возвращение Молотова в правительство свидетельствовало о колебаниях советского руководства в определении политического курса. Молотов, которому 1 июня пришлось оставить Министерство иностранных дел, уже 20 ноября был назначен министром государственного контроля. Эта должность давала ему право проверять деятельность любых гражданских и военных организаций, которые он принялся защищать от нигилистской критики политически незрелых людей. В декабре 1956 года пленум ЦК, ознакомленный с трудностями в выполнении шестой пятилетки, уменьшил показатели роста производства и производительности труда, частично удовлетворив таким образом рабочую среду, в которой высказывалось недовольство по поводу резкого увеличения норм выработки, и одобрил создание нового планирующего органа — Государственной комиссии по экономике, призванной координировать разработку ближайших планов, тогда как за госпланом было оставлено долгосрочное планирование. Возглавленная Первухиным комиссия должна была в двухмесячный срок представить предложение по совершенствованию организации промышленности. Создание этой комиссии вело к усилению централизации вопреки поощрявшимся Хрущевым схемам более децентрализованного управления. На состоявшемся 13-14 февраля 1957 года пленуме ЦК Хрущев изложил свой проект децентрализации экономики, полностью противоречащий предложениям комиссии. Отказывая ей в ведущей роли, проект Хрущева превращал комиссию в простое передаточное звено и, оставляя реальное принятие долгосрочных решений за госпланом, передавал конкретную разработку последних региональным органам в лице совнархозов. Проект предполагал также ликвидацию промышленных министерств, сокращение и децентрализацию слишком многочисленных центральных ведомств. Февральский пленум не решился сделать окончательный выбор между идеями декабря 1956 года и хрущевскими тезисами и перенес дискуссию в прессу. А первый секретарь ЦК КПСС тем временем выступал в различных городах СССР с речами, не скрывая наличия разногласий в руководстве. 10 мая 1957 года Хрущев добился крупной победы. По его предложению Верховный Совет проголосовал за создание совнархозов и ликвидацию 10 промышленных министерств. 22 мая в Ленинграде им была произнесена важная речь, ознаменовавшая начало волюнтаристской политики броска вперед, сопровождавшейся дальнейшей децентрализацией. Экономическая политика, воспринятая как беспорядочная череда противоречивых инициатив, объединенных только резкой антибюрократической направленностью, сразу же вызвала организованное сопротивление. Воспользовавшись визитом Хрущева в Финляндию, его коллеги решили созвать президиум. На заседании 18 июня 1957 года 7 из 11 его членов — Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Молотов, Первухин и Сабуров — потребовали отставки Хрущева. Оставшись в меньшинстве, несмотря на то, что 4 из 5 кандидатов в члены президиума и секретари ЦК, также участвовавшие в заседании, приняли его сторону, Хрущев сослался на ленинские принципы демократического централизма и потребовал, чтобы конфликт в президиуме был передан на рассмотрение Центрального комитета, высшей партийной инстанции, из состава которого формировался президиум. Благодаря решающей поддержке Жукова, который организовал доставку военными самолетами, разбросанных по всей стране членов ЦК, Центральный комитет смог собраться уже 22 июня. Оказавшийся в роли арбитра и сознавая значимость, которую он получил благодаря инициативе Хрущева, ЦК был, естественно, настроен в пользу первого секретаря. После нескольких дней дебатов Центральный комитет отменил голосование Президиума и осудил фракционную деятельность антипартийной группы. Молотов, Каганович, Маленков и Сабуров были исключены из Президиума ЦК, а Первухин переведен в кандидаты. Новый Президиум был расширен до 15 за счет переводов члены Президиума прежних кандидатов — Жукова, Брежнева, Шверника и Фурцевой — и секретарей ЦК Арестова, Беляева, поддержавших Хрущева. Июньский кризис 1957 года, завершившийся важным успехом на пути десталинизации, узаконил кардинальный разрыв с прежней политической практикой. Несмотря на тяжесть обвинений, побежденные не были лишены ни жизни, ни свободы. Маленков стал директором электростанции в Сибири, а Молотов направлен послом в Монголию. Более того, ЦК КПСС вернул себе всю полноту власти. Решающая роль, сыгранная в урегулировании июньского кризиса 1957 года Жуковым, не могла не вызвать отрицательной реакции у Хрущева и гражданских властей. Помня о том, что в 1953 году помощь армии позволила устранить Берию и в 1955 году обеспечила победу Хрущева, последний воспользовался визитом маршала за границу, чтобы поставить перед Президиумом вопрос о культе личности Жукова и его склонности к авантюризму, открывающему путь к бонапартизму. Собравшийся в конце октября пленум ЦК решил вывести Жукова из Президиума и ЦК партии. На пост министра обороны был назначен маршал Малиновский, который произвел многочисленные перестановки и новые выдвижения. В марте 1958 года Хрущев отстранил Булганина и занял его место во главе государства. Возвращение Хрущева к сталинской практике 1940-53 годов, совмещение руководства партией и правительством, положило конец коллегиальности, несмотря на то, что на 20-м съезде ее политические преимущества были торжественно подтверждены ссылками на ленинские традиции. Но если Хрущев и выглядел как носитель власти, фактически не уступавший той, которую злоупотребил Сталин, его роль как во внутриполитическом, так и в международном плане не означала полной преемственности с амбициями и практикой своего предшественника. Об этом свидетельствовала уже судьба побежденных им противников и большая роль, которую отныне стал играть Центральный комитет КПСС.